Воспользовавшись паузой, Бирюков коротко изложил рассказ Хлудневского о флотском ремне на ногах утопленника. Тропынин вскинул на Антона прищуренные глаза. «Со стариками, земляк, надо держать ухо востро. Видимо, подвела память Лукьяна. Перед тем, как отправляться сюда, я перелистал архивный двутомник от корки до корки». Тропынин положил сухощавую ладонь на материалы расследования. «Здесь есть протокол опознания ремня, подписанный самим Лукьяном Хлудневским и Ефимом Инюшкиным, которые лучше других знали Жаркова и опознали его ремень. Это тогда меня насторожило, с какой стати преступнику оставлять уличающие его улики. Чтобы не распространять ложную версию и не наводить тень на плетень, я попросил Хлудневского с Инюшкиным молчать о Жарковском ремне. Лукьян, оказывается, по-иному мою просьбу понял». Тропынин, задумавшись, помолчал. «Не следует огульно, как у нас кое-кто делает, обвинять всех сотрудников бывшего НКВД. Я лично знаю многих из тех, кто даже в самую мрачную пору жестоких репрессий, рискуя собственной жизнью, бескомпромиссно отстаивал справедливость. В те нелегкие для страны и чекистов годы было немало разоблачено, арестовано и обоснованно осуждено матерых негодяев. Это показал анализ следственных материалов тех лет. Мне довелось участвовать в пересмотре дел 30-х годов. Уверенно вам скажу, что в начале десятилетия подтасовок обвинительных фактов было значительно меньше, чем в последующие годы. Но уже и тогда, к сожалению, в сельской местности наблюдалось много оговоров свидетелями своих односельчан, что, естественно, было на руку недобросовестным сотрудникам дознания, занимавшимся фальсификацией. А таких приспособленцев, держащих нос по ветру и заглядывающих в рот начальству, что изволите, на Руси во все времена хватало. До чего греха таить, и теперь с лихвой хватает. За примером далеко ходить не надо. Посмотрите, сколько партийных функционеров переменили свои убеждения буквально в один миг. Еще вчера они зорко оберегали чистоту социализма, а сегодня вдохновенно рушат его до основания. Это напоминает мне период коллективизации. Вы знакомы со структурой правоохранительных органов той поры? «Очень смутно», — сознался Бирюков. «В связи с напряженным положением в обществе и часто меняющейся политической обстановкой в 30-е годы, также часто меняли свою структуру и правоохранительные органы. В районах тогда имелись подразделения ОГПУ, а с 34-го года были созданы районные отделы или отделения НКВД. Была и милиция, функции которой до сих пор не так уж сильно изменились. Прокуратура тоже была, и тоже в чем-то сходна с нынешней. Дела по контрреволюционным, так они тогда назывались, и особо опасным государственным преступлениям вели сотрудники ОГПУ, затем НКВД, а не милиции. На закрепленных за ними участках, состоявших обычно из нескольких деревень или сельсоветов. Например, в мой участок входили Серебровка, Березовка и Ярская. Имел я тогда должность старшего оперативного уполномоченного. Следователей в наших органах в ту пору не было. С санкции прокурора и своего начальника РО оперуполномоченный сам возбуждал уголовное дело и проводил по нему следствие в полном объеме с применением экспертиз, кои тогда были возможны. Оперработник имел те же права, что и нынешний следователь, и действовал в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. И как следователь он был обязан доказать виновность или невиновность подозреваемого в преступлении. Тропынин, словно припоминая что-то важное, задумался. «К сожалению, сообщение об исчезновении Жаркова поступило ко мне с опозданием на целую неделю. В первую очередь я был обязан определить, что это – террористический акт или умышленное убийство в той или иной форме. Была еще одна версия – хищение общественных денег. Она сразу показалась мне малоубедительной, поскольку я знал Жаркова как порядочного человека, хотя у него и имелся своеобразный взгляд на текущие события, порою расходившийся с директивными указаниями крайкома. Это было одно из трудных и запутанных дел. Тропынин полистал привезенные с собой материалы и показал Бирюкову 4 фотографии. Один из них — убийца, остальные — потерпевшие. К последним надо еще добавить кузнеца Степана Половникова. Его фотоснимка раздобыть тогда не удалось. 4 трупа по одному делу? — удивился Антон. Тропынин скорбно наклонил белую голову. Согласитесь, что даже для той сложной поры это был неординарный случай. Едва взглянув на фотографии, Бирюков сразу узнал одетого в кожаный пиджак Жаркова с заметным шрамом на правой стороне подбородка. По сравнению с тем фотоснимком, который Антон взял у заведующей Березовским домом культуры Ларисы Хлудневской, здесь Жарков был сфотографирован значительно позднее, по всей вероятности в 40-летнем возрасте. На другом фото, на фоне нарисованного экзотического пейзажа с пальмами, позировал в полный рост с обнаженной шашкой, уткнутой концом в пол, коренастый мужчина лет 50 с волевым холеным лицом. Одет он был в форму командира Красной Армии. На голове возвышался шишак буденовского шлема со звездой над небольшим козырьком. На остальных двух мутноватых снимках были запечатлены невзрачный подслеповатый старик с реденькой козлиной бородкой и чем-то похожий на него худощавый парень, прикусивший верхними зубами пухлую нижнюю губу. Эти две фотокарточки были пересняты, похоже, с какой-то групповой семейной фотографии. «Попробуй, земляк, угадать, что это за люди», — сказал Тропынин Антону. Антон посмотрел на фотографию Жаркова. «Вот этот, безвестно канувший в лету председатель колхоза, остальных не знаю». Тропынин показал на репродукции с групповой фотографии. «Отец и сын Хаботишкины». «Сына Дмитроком в Березовке звали?» «Нет, это старший, Емельян. А вот это...» — Тропынин указал на мужчину с шашкой. «Ерофей Нилович Колосков во время службы, командир артиллерийского дивизиона». «Здесь он скорее на кавалериста похож». «Тогда артиллерия была на конной тяге. Ездовым полагалась шашка, а командиры любили с ней фотографироваться». «Каким образом бывший строитель мельниц переквалифицировался в артиллериста, да еще и до командира дивизиона дослужился?» «Колосков был незаурядным человеком, имел инженерное образование, а Красная Армия в период своего становления нуждалась в грамотных командирах. Ерофей Нилович быстро сориентировался в политической обстановке и признал советскую власть». Кстати, тогда более важные, чем он, господа, добровольно переходили на сторону Советов. Многие из них оказались настоящими патриотами и честно служили народу до конца своих дней. Тропынин помолчал. Хотя и перевертышей, ждущих возврата к прошлому, из их числа хватало. «Старики говорят, будто Илья Хаботишкин с Колосковым были родственники», — сказал Бирюков. «Жены их, двоюродные сестры, родство относительное, но именно оно сыграло роковую роль в последующей судьбе Колоскова. Современным молодым людям трудно понять то сложное, противоречивое время. В нем было много победного и много трагического. Многие ушли вместе со своим временем». Тропынин положил ладонь на материалы расследования. «Здесь со всеми подробностями зафиксирована трагедия Жаркова, Половникова, Хаботишкиных и Колоскова. Прочти, земляк, обвинительное заключение, полистай материалы дознания. Возникнут вопросы, отвечу чуть позже. Сейчас мне хочется проехать по райцентру, посмотреть, что здесь осталось от прошлой поры. Очень долго я не был в родном краю, и, видимо, благодаря тебе последний раз сюда заглянул. Ну, а завтра, если не возражаешь, отправимся вместе в Серебровку и Березовку». «Конечно, Николай Дмитриевич, не возражаю», — сказал Антон. «Вот и прекрасно. Попрощаюсь с земляками». Тропынин глянул на молчаливо слушавшего лейтенанта госбезопасности. «Итак, Виталий, совершим экскурсию по земле моей молодости». Лейтенант, улыбнувшись, взял полковничий портфель. Когда они вышли из кабинета, Бирюков нетерпеливо открыл первый том следственного дела. Начинался он с постановления старшего оперуполномоченного ОГПУ Тропынина Н.Д. о розыске председателя колхоза «Знамя Сталина» Жаркова А.К., таинственно исчезнувшего 10 октября 1931 года. Дальше шли протоколы допросов свидетелей, которые разговаривали с председателем или хотя бы видели его накануне исчезновения. В протоколах то и дело попадались знакомые Антону фамилии, но много было и таких, о ком Антон ни разу не слыхал. Вероятно, со временем эти люди умерли или давно выехали из Серебровки и Березовки в другие места. К делу прилагали справки районных и окружных новосибирских организаций, официально сообщавшие о том, что с 10 октября по момент запроса председатель Жарков у них не появлялся. Почерк у старшего оперуполномоченного был убористый, но разборчивый. Вчитываясь в поблекшие чернильные строки, Бирюков невольно обратил внимание на то, с какой тщательностью старался Тропынин выяснить мельчайшие подробности последних дней нахождения на председательском посту Афанасия Кирилловича Жаркова. Свидетельские показания были путанными, противоречивыми, во многих случаях даже заведомо ложными, но Тропынин упорно, по крупицам, докапывался до истины. Особенно заинтересовался Бирюков показаниями сторожа крупорушки Трофима Головизнева, который утверждал, что 10 октября перед закатом солнца Жарков проехал из Березовки по Ерошкиной плотине на жеребце-аплодисменте, запряженном в легкий рессорный ходок, и обратно не возвратился. Вечер тот был пасмурный, ночь темная, а под утро начался холодный проливной дождь, не прекращавшийся весь следующий день. После заката солнца, когда утки начинают перелет зерновых полей на озера, 10 октября, недалеко от плотины, за камышами, стреляли из ружей охотники. Сколько их было, Головизнев не знал, однако с вечера видел, как к пруду направлялись с ружьями березовский старик Кожемякин и Лукьян Хлудневский из Серебровки. После утиного перелета, уже в полной темноте, Хлудневский с двумя подстреленными кряквами прошел через плотину в Серебровку. Головизнев попросил у него закурить, и пока сворачивал самокрутку, они недолго поговорили о надвигающемся осеннем ненастье. Кожемякин, вероятно, ушел от пруда домой лугами, так как сторож крупорушки в тот вечер больше старика не видел. А еще Головизнев до утиного перелета вроде бы слышал одиночный выстрел в лесу, у Серебровки, но кто там стрелял, сторожу известно не было. После того выстрела к плотине никто не подходил. Вторую половину тома занимали следственные материалы, относящиеся к обнаружению у Ерошкиной плотины утопленника через год после исчезновения Жаркова. В деле имелись протоколы опознания трупа и ремня, к которому была привязана негодная вальцовая шестерня, валявшаяся в прошлом году возле пруда и неизвестно куда исчезнувшая с берега. Лукьян Хлудневский и Ефим Инюшкин предполагали, что ремень с латунной морской пряжкой принадлежал Жаркову. При опознании останков утопленника понятые заявили, что перешитый из серой шинели армяк с дореволюционными солдатскими пуговицами раньше они видели на березовском жителе Хоботишкине. Судя по останкам, потерпевший был малого роста, примерно как сам Илья Хоботишкин или его старший сын Емельян. Районный врач дал заключение, что труп пролежал в воде не менее года. Из дальнейших материалов было видно, как Тропынин стал разыскивать отправленного в Нарым Илью Хоботишкина. По его запросу сотрудники Томского управления ОГПУ отыскали семью Хоботишкиных в селе Подъельник расположенном в нескольких километрах от пристани на Рым на Оби. Жена Хоботишкина Анна Кузьминишна показала, что ее муж Илья Тимофеевич и старший сын, 25-летний Емельян Ильич, в начале октября 1931 года отправились на пассажирском пароходе «Пролетарий» в Томск продавать кедровые орехи и домой не вернулись. Где они находятся, Анна Кузьминишна не знала. Младшего сына Дмитрия Хоботишкина, ввиду его умственной неполноценности, оперуполномоченный допрашивать не стал. Во многих протоколах дознания чувствовалось, как Тропынин старался выявить связь между исчезновением Жаркова и обнаруженным трупом предполагаемых кого-то из Хоботишкиных, но все его старания оказались бесплодными. Допрашиваемые в один голос заявляли, что после того, как раскулаченного Илью Хоботишкина отправили в Нарым, не видели в здешних местах ни самого Ильи, ни его сына Емельяна, ни других чем-то похожих на них людей. Заканчивался первый том материалами о нападении на Половниковых. Большую часть их занимали показания сына кузнеца, содержание которых Бирюков уже знал из рассказа Федора Степановича и с удивлением отметил, насколько хорошо тот помнил буквально все подробности происшествия. Предсмертные показания самого Степана были короткими. Умирающий кузнец успел сообщить Тропынину, что при допросе в томской милиции оборванец, укравший у него мешок зерна, предъявил милиционеру справку, будто он является членом колхоза «Знамя Сталина». Была колхозная справка и у Половникова. Когда их сравнили, то оказалось, что у оборванцев справки и печать другая, и подпись председателя не та. Степанову справку подписал Хлудневский, а оборванцеву – Жарков. На очной ставке с оборванцем кузнец заявил, что видит этого человека впервые и что никакой он не колхозник, а самый отпетый вор. В ответ оборванец закричал, что за такие слова Половникову ни одного дня не жить на белом свете. И еще Степан сообщил Тропынину. Начальником милиции в Томске служит бывший мельничный подрядчик Ерофей Колосков, который по ранешнему знакомству отпустил Половникова, хотя другой милиционер, проводивший дознание, настаивал задержать Степана вместе с оборванцем до полного выяснения их личностей. В медицинском заключении о ранении Степана врач районной больницы констатировал, полученное Половниковым пулевое ранение в спину смертельно. После заключения врача в деле были подшиты запрос в Томское управление ОГПУ и ответ на него, из которого явствовало, что начальник районного отделения Ерофей Нилович Колосков бесследно исчез в тот же вечер, когда было совершено вооруженное нападение на Половниковых. Накануне исчезновения Колоскова от Коновязи угнали служебного жеребца вороной масти с белыми чулками на передних ногах. Задержанный за попытку хищения у Половниковых мешка с зерном гражданин, числящийся по справке Губановым Семеном Павловичем, при этапировании из камеры предварительного заключения в следственный изолятор совершил побег, и след его затерялся.